Нельзя, однако, сказать, что это произвело на олигархов какое-либо впечатление. Переговоры шли ни шатко, ни валко. Даже с теми, кто был арестован и находился в тюрьме, это был народ не из пугливых. Но это пока один из олигархов не взорвался в своей машине в Лондоне. После этого все переговоры были завершены в относительно сжатые сроки. Остаться в России не выбрал ни один из олигархов. Предприятия, по сути отобранные у них, были разделены на две группы. Сырьевые, в основном нефтяные, были объявлены государственной собственностью, в смысле навсегда. И доходы от них являются существенной статьей приходной части государственного бюджета и поныне, а в те годы были важнейшей. Для эффективности они были слиты не в одну топливно-энергетическую компанию, а в четыре конкурирующих, шесть, если считать с двумя компаниями, на которые был разбит «Газпром» — государственная корпорация, производящая в противоположность нефтяным много газа и относительно немного нефти, управляемых частными управляющими компаниями, не имеющими отношения к собственности. Любопытно, что четыре из шести этих управляющих компаний в 2007 году были иностранные, в том числе три западные, невзирая на противостояние. Для чего нам передавать в частную собственность нефтяную и газовую промышленность, представляющую комбинацию того, что нам дал Бог, и того, что потом и кровью создали наши отцы? — спросил у народа Владимир II в телевизионном обращении. Если это как раз та отрасль, одна из весьма немногих, где государственные компании работают столь же эффективно, как частные, например, саудовская, китайская или мексиканская. Другие отобранные компании, такие как угольные, металлургические и химические, были объявлены к продаже в течение 5-6 лет, а до этого также управлялись победившими на тендерах управляющими компаниями. Что же касается следующего, после олигархического эшелона крупного российского бизнеса, то с ним был заключен договор. Тоже, разумеется, не в юридическом смысле, впоследствии названный «Пактом Бочарова ручья» по названию места, суть которого сводилась к одной фразе: «Не делайте так, как делали олигархи». Да и вы тоже в меньших масштабах и можете твердо рассчитывать на безопасность себя и своего имущества и на всяческую помощь государства. Давайте в диалоговом режиме определим с каждым из вас, сказали им, сколько вы должны государству за взятую за бесценок государственную собственность и за неуплаченные налоги, честно, в том числе с учетом всех дисконтирующих факторов. И тем, с кем будет достигнуто согласие, мы дадим почти любую рассрочку и другие послабления. Кроме того, тратьте основную часть своих доходов не на казино и не на яхты и самолеты, а на модернизацию, расширение и диверсификацию своего, не чужого ведь, бизнеса. не выводите за рубеж капитал, кроме как когда это реально нужно для построения транснациональной корпорации. Честно платите все налоги. Мы гарантируем вам, что они не будут разорительными или даже очень обременительными. Не имейте с чиновниками коррумпированных отношений. А если они будут у вас вымогать, быстро звоните, мы вам скажем куда, и ничего не бойтесь. Не держите служб безопасности сверх абсолютно необходимого. Не имейте дела с криминалом, не занимайтесь криминалом сами, от прослушки до убийств. И не наезжайте с целями отъема друг на друга и на тех, кто помельче, кроме как сугубо финансово-рыночными методами. Вы же не бандиты, а бизнесмены, опора общества. Так и ведите себя соответственно. И тем, кто будет это выполнять, мы не только разрешим в награду, как говорится, дышать, мы допустим вас до любых государственных программ, включая военные, и до любых государственных ресурсов. Мы будем серьезно помогать вам деньгами, огромными деньгами, в любых проектах по созданию новых производств и бизнесов, не претендуя на долю. Мы предоставим все наши возможности и усилия для продвижения ваших интересов в других странах. И мы защитим вас от преступных, чиновничьих и иностранных посягательств, так как никогда не защищала ни одна крыша. Надо сказать, что крупный российский бизнес в основном принял эти правила. Видимо, успел устать от беспредела. Вкупе с государственными инвестициями, налоговой реформой, стимулированием спроса, импортозамещением, военным производством и нормализацией правоохранительной системы это явилось той искрой, от которой российская экономика завелась и набрала обороты. Первая экспансия. Однако все эти действия сами по себе не являлись конфронтацией с Западом, лишь подготовкой к ее последствиям. Они привели, естественно, к резким заявлениям со стороны Запада, на которые Россия отвечала в том же духе. Но такие обмены колкостями, вообще характерные для международной дипломатии эпохи национальных государств, оставались не более чем словами. Искра, которая воспламенила эту пороховую бочку и перевела конфронтацию из сферы слов в сферу действий, пришла из соседней Украины. Эта страна, отколовшаяся от России во второе смутное время, вызывала в России особое раздражение самим фактом своего существования, гораздо большее по сравнению с другими постсоветскими государствами. Причина этого очевидна. Те все-таки были национальными государствами народов, этнически весьма далеких от русских, а украинцы ничем не отличались от русских и, собственно, и были русскими. В этом смысле про книгу «Украина, не Россия», которую написал второй президент Украины Кучма, можно было сказать словами из книги русско-украинского писателя Булгакова: «Поздравляю вас, гражданин, совравший».